Глава 12. Все по правилам. Порядок — это организованный хаос. Молчание — это его фундамент. Проснуться. Одно это было актом воли, как всплытие из глубоких илистых вод. Сознание возвращалось обрывками. Запах гари, въевшийся в волосы, и свинцовая тяжесть в ногах. Я встала и, завернувшись в одеяло, спустилась вниз. Дом был выстужен. Огонь в камине погас, оставив лишь горстку пепла и гнетущую безжизненную пустоту в сердце дома. Тело отзывалось тупой, всепроникающей болью, не столько физической, сколько эмоциональной. Опустошенность, выскобленная дочисто, как раковина на берегу после шторма. Сквозь эту пустоту пробивалась кристально четкая мысль. «Молчи, мы никого не видели». Слова Эйдена, произнесенные не шепотом заговорщика, а с той самой островной гранитной твердостью, которая не допускала возражений. Его объятия, сильные, властные, заслонившие меня от пламени. Защита? Безусловно. Но в той ситуации оно ощущалось как барьер, преграда, не позволявшая сделать шаг. На самом деле он защищал устоявшийся порядок вещей. Те самые негласные правила, что были высечены здесь не в камне, не в законах, а в душах. Взгляд упал на часики Мэйв, серебряный циферблат, две стрелки, застывшие навсегда в немом удивлении. Почему слова Эйдена меня не оттолкнули? Почему его приказ заставил почувствовать не гнев, а странное извращенное чувство соучастия? Потому что он в той же ловушке, что и я. Мысль пронеслась с безжалостной ясностью. Эйден не был над системой. Он был ее плотью. Он знал ее законы и понимал, что открытое противостояние погубит нас обоих. Его «молчи» было не предательством, а кодексом выживания. И в этом мы были равны. «Все по правилам», — мальчишески испуганный голос Логана Коннелли. «Но чьи эти правила?» Фраза, брошенная в оправдании костра, разведенного в неположенном месте, и поджога дома старика. Фраза, от которой кровь стыла в жилах не потому, что ее произнес ребенок, а потому что она была хорошо знакома. И тут память взорвалась. Голос. Грубый, обезличенный, горячий от дыхания в самое ухо. Темнота Эллинга, впившаяся в спину заноза, грубая шерсть пиджака на лице. «Молчи. Ты сама во всем виновата. Все по правилам». Тот же мотив, та же неумолимая логика. Молчание покрывает насилие. Логан Коннелли. Подросток с перекошенным от страха лицом. Сын сержанта. Не он ли вложил в уста своего сына эту фразу? Джек Коннелли с понимающим лицом, ясными глазами и руками, связанными инструкциями. Джек, который не нашел веревки на запястье моей сестры. Джек, который настаивал на версии несчастного случая. Я стояла у окна, глядя в серое беспросветное утро. Остров лежал в тумане, безмолвный и спокойный. Но за этим спокойствием скрывалось нечто уродливое. Все по правилам. Как далеко готов зайти сержант, чтобы их соблюдать? Достаточно для того, чтобы принести в жертву собственного сына? Или до чего-то большего? Стук в дверь прозвучал, как выстрел в тишине. Никто не звонил, просто стучали, настойчиво, по-деловому. Я открыла дверь. На пороге стояла Катриона. Опухшее лицо, покрасневшие глаза, в руках скомканная тканевая сумка. «Фина! Ты не представляешь!» Она ворвалась в прихожую и, не дожидаясь приглашения, сбросила пальто. «Ночью, у кладбища!» Катриона пробежала в гостиную. «Боже, как холодно!» Забросив в камин щепу, она чиркнула спичкой. Дожидаясь, пока займется огонь, продолжила. «Костер! Жгли не на берегу, как обычно, а у ворот кладбища! Дом Севрайта сгорел дотла!» Она закинула в камин пару брикетов торфа. «Говорят, в полиции дело завели». «Виновных нашли?» — собственный голос показался мне чужим. «Какое там?» — Катриона взмахнула рукой. «Мальчишки разбежались, как тараканы». И тут же, поймав мой взгляд, поспешно добавила. «Мои были дома». Она села на диван, и ее лицо внезапно просветлело. «Кстати, о детях. Вчера я разбирала старые фото». Она потянулась за своим смартфоном. Нашла фотографию Кейси и пересняла ее. Катриона листала снимки. Сыновья, школа, домашнее застолье. Я рассеянно скользила взглядом по экрану ее телефона. И вдруг мелькнуло знакомое очертание плеч и силуэт маяка. Взгляд зацепился. «Стой!» Моя рука потянулась, накрывая экран. «Что это было? Листай назад!» Катриона замерла, словно ее поймали на воровстве. Пальцы, только что быстрые и уверенные, стали неуклюжими. «Да так, ерунда, старые фото!» Пробормотала она, выхватив телефон. Ее палец судорожно дернулся по экрану, пролистывая снимки вперед, а не назад. «Я сказала «назад!»» Мой голос прозвучал угрожающе. Катриона снова замерла. Палец остановился и пополз в обратную сторону с мучительной неестественной медлительностью. Ее лицо покрылось густым румянцем. И вот он. Снимок, выбивший опору из-под ног. Мэйв и Эйден стоят у подножия маяка. Мэйв смотрит на него с тихой, сокровенной улыбкой, какой я не видела у нее никогда. А он... Его рука лежит у нее на плече. По-дружески? Но это его рука. А сам Эйден смотрит куда-то вдаль и тоже улыбается. Не той широкой мальчишеской улыбкой, а взрослой, другой. Нет, не может быть. Фотомонтаж. Галлюцинация. Эйден и Мэйв? Она же сестра. А я? А как же наша лодка и наши тайны? Внутри все оборвалось и провалилось сквозь землю в ледяную беззвездную пустоту. Мир сузился до размеров экрана. До этой улыбки Мэйв. До этой руки на ее плече. «Прошлым летом я с мальчишками гуляла у маяка», — залепетала Катриона, глядя в пол, будто на нем были написаны слова оправдания. Мэйв попросила сфотографировать. Я скинула фото им, а у себя не стерла. Она горько вздохнула, но в этом вздохе слышалось облегчение человека, сбросившего груз. А зря. Сделав глубокий вдох, я заставила легкие работать, а голос звучать без дрожи. Сейчас это было важнее всего. «У него был с ней роман?» «Ни Эйден, ни Мэйв. Безличные местоимения, чтобы утихомирить боль». Катриона молча кивнула, избегая встретиться взглядами. «Перешли фотографию мне». Короткая фраза прозвучала приказом. Она засуетилась, тыкая пальцем в экран. Через секунду на моем устройстве звякнуло уведомление о пришедшем файле. Еще одна рана. Еще одно доказательство. «Завтра воскресенье!» Катриона поднялась и заспешила к выходу. «Пойдешь со мной на утреннюю службу?» Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Дверь закрылась. Оставшись в одиночестве, я сжала телефон. Очередной удар. В самое больное и уязвимое место. И я его пропустила. Я больше не была единственной для Эйдена. Любовь, нежные прикосновения, разговоры у маяка. У него все было и с ней, моей сестрой. Натянув пальто, я намотала на шею шарф и вышла из дома. Шла, не разбирая дороги. Ноги сами несли меня под гору, в гавань. По улице носились мальчишки в ярких дождевиках. Женщина торопливо снимала с веревки белье. Порыв сильного ветра швырнул простыню ей в лицо. Жизнь острова была такой же, как много лет назад. Вскоре я вышла на берег и направилась к пирсу. Чайки метались над водой в слепой неистовой пляске. Их пронзительные крики сливались с воем ветра в зловещий стон. «Если чайки летят с севера, жди мертвеца», — так говорил отец. Сегодня чайки летели с северной стороны. Ветер. Все сводилось к нему. К узлам на веревке, в которые его заточали. К цене, которую требовало море за свое молчание. И тут в памяти всплыли слова, брошенные Рори на кухне миссис Шин. «Спроси своего Эйдена про его лодку. Почему в ту ночь она стояла у пирса, а не в Эллинге?» Взгляд, блуждавший в отчаянии по серой воде, наткнулся на знакомый силуэт. У дальнего пирса стоял пришвартованный бот. Человек в темном непромокаемом костюме что-то делал на его борту. Даже с этого расстояния я узнала в нем Эйдена. И тут на меня накатило. Колени ослабели. По телу пробежала мелкая дрожь. Острая, ничем не обоснованная паника сжала горло. Эйден меня не замечал. Был поглощен работой. Я рефлекторно сделала шаг, и в этот миг он поднял голову. Взгляд отыскал меня мгновенно, будто почувствовал. Он выпрыгнул из бота и зашагал ко мне. Подойдя, собрался обнять, но я отстранилась. «Что случилось?» Голос Эйдена был спокоен, но в глазах читалась настороженность. С отчаянным желанием все прояснить и вырвать эту занозу, я молча протянула ему телефон. Снимок. Он взглянул на экран и поднял глаза. «И что?» «Вы были с ней близки?» — выдохнула я. Мой голос предательски дрогнул на последнем слове. «Что за бред?» Он фыркнул, но в его глазах промелькнуло что-то уклончивое. «Мы были только друзьями?» «Я не верю». И тут со стороны волнолома донесся пьяный, срывающийся крик. Рори Шин, едва держась на ногах, шел по направлению к нам. Его лицо перекосило пьяная ярость. Пространство разорвал его голос, хриплый от ненависти. «Ах ты, ублюдок!» Он споткнулся, перешел на бег и, сжав кулаки, бросился на Эйдена. Тот сделал шаг в сторону, и Рори, не встретив сопротивления, рухнул в воду. Оттуда, отплевываясь, проревел. «Это ты убил мою Мэйв!» Выбравшись на берег, Рори Шин взревел, как раненый вепрь, и снова бросился в атаку. На этот раз Эйден не уклонялся. Он принял первый удар в плечо, затем поймал руку Рори на замахе и нанес ему короткий, точный удар в солнечное сплетение. Тот издал негромкий свистящий звук и согнулся пополам. Потом вновь рванул вперед, пытаясь схватить Эйдена за горло, но получил встречный удар в лицо. Из его носа брызнула кровь. Оттолкнув Эйдена, я встала между ними. Он мог это сделать. «Я хочу тебе верить, но не могу!» Вырвалось у меня, и в голосе, сорвавшемся на хрип, звучала не только злость, но и отчаянная предательская надежда. Лицо Эйдена исказилось. Не гнев, а самое настоящее первобытное отчаяние, от которого похолодело внутри. Он смотрел на меня так, словно видел впервые. Потом резко развернулся и зашагал к своему боту. Я сидела на кухне, миссис Шин, сжимая в пальцах остывшую кружку. «Кто его так?» — спросила Изабель. Ее взгляд был полон материнской тревоги. «Эйден Маклеод», — ответила я. «На него это не похоже», — покачала головой миссис Шин. «Он не из драчливых». «Ваш сын сам нарвался на кулак». На кухню, тяжело ступая, вошел хмурый Рори и рухнул на стол. Его нос распух, под глазами налились багровые синяки. «Чаю, сынок!» — в голосе Изабель прозвучали заискивающие нотки. «Уйди!» — просипел Рори, не глядя на мать. Его воспаленный взгляд был прикован ко мне. «Нам с Финной надо поговорить». Миссис Шин на мгновение замерла, словно хотела возразить, но потом обидчиво сжала губы и вышла. Ее шаги по лестнице, ведущей в магазин, стали капитуляцией. Повисло тяжелое молчание, нарушаемое лишь хриплым дыханием Рори. «Ты обвиняешь Эйдена в убийстве Мэйв?» — спросила я. «Прямота — лучший способ выбить почву из-под ног у истерика». «Обвиняю!» — воскликнул он с вызовом, сжимая кулаки на столешнице. В его глазах горела неприкрытая ненависть. «Есть доказательства?» «Мы не в полиции», — буркнул он, отводя взгляд. «Увернулся. Слабый ход. Ладно, давай по твоим правилам. Послушаем твою версию правды». «И все-таки расскажи». Сбиваясь и нервно сглатывая, Рори заговорил. «Я любил ее, а он лишь использовал». Голос Рори срывался и переходил от шепота к хриплой ярости. «Чертов красавчик!» «Еще один человек, еще одна потаенная часть жизни Мэйв, которую я не знала». Эта мысль причиняла мне острую боль, словно игла, пронзившая сердце. «Мэйв меня не хотела. Она хотела Эйдена». «Ну, конечно. Снова он. Все дороги ведут к Эйдену». «Он как тень. Все время путался под ногами. Отнимал у меня единственный шанс», — прорыдал Рори. «Если бы не Маклеод, ту ночь мы могли провести вместе с Мэйв, и она была бы жива». «Домыслы, горечь неудачника с желанием мести. Но что, если в ней есть крупица истины? Отбросить нельзя, и принять опасно». Это не доказательство, — холодно заметила я, пытаясь отгородиться от ранящей близости к сестре. Это всего лишь ревность и горе от потери. Рори вдруг сник, его плечи затряслись. Тихие, неумелые всхлипы вырвались наружу. Он плакал, уткнувшись лицом в свои беспомощные слабые руки. Я смотрела на него с пониманием. Еще одна душа, которую сломила жизнь на острове Сторн. «Ну-ну, успокойся», — я понизила голос. «Скажи». Рори вскинул голову и посмотрел на меня. В его взгляде читалось внезапное щемящее понимание. «Ты выписывал книги из Абердинского книжного магазина?» Он застыл, не ожидая такого поворота. Потом кивнул, вытерев лицо рукавом. «Меня попросила Мэйв. В Абердин мы ездили вместе с ней. Она дала мне перечень книг и отправила в букинистический магазин. Сама пошла покупать бинокль. Книги еще не привезли, и я оформил доставку. Потом, когда получил, отнес к ее дому». «Мэйв объяснила, зачем ей нужен бинокль?» Рори пробормотал. «Об этом я ее не расспрашивал». Я медленно поднялась, похлопала Рори по плечу и вышла из кухни. Пересекла торговый зал магазина и оказалась на улице. Ветер подхватил и завернул полы моего пальто. Бинокль. Его Мэйв купила в тот же день, что и книги. Не для того, чтобы наблюдать за птицами. И тут мой взгляд упал на витрину магазина миссис Шин. Два маленьких пыльных стекла, за которыми, как и 20 лет назад, ничего не выставлялось. Там, вместо своего отражения, я увидела ее. Девочка в желтом пальто стояла в серой пелене за стеклом, мокрые пряди темных волос и веревка на запястье. Ее губы шевельнулись, беззвучно повторяя леденящую душу мантру. 2, 5, 1, 0, 9, 4.